Глава 15. Кира. На следующий день приезжаю на работу задолго до начала трудового дня. Сегодня ночью я очень плохо спала, а в 5 утра уже была на ногах, поэтому и решила приехать пораньше. Находку из квартиры Мещерякова я решаю захватить с собой и вернуть владелице. Не думаю, что после такого Вика сунется к нему. А мне только это и нужно. Лаврова недостойна Игоря. Она не сделает его счастливым и никогда не сможет подарить то, чего он заслуживает. Нижнее белье я вытряхиваю из пакетов и оставляю на клавиатуре ее компьютера. Будет неловко, если кто-то из коллег зайдет в наш кабинет до появления Лавровой. Не мне, разумеется. Пусть мой способ и не совсем приличный, но эту заносчивую стерву нужно проучить раз и навсегда. Спустя некоторое время дверь открывается, и на пороге кабинета возникает Вика. Я в изумлении выгибаю бровь. Она всегда опаздывает, а сегодня пришла в офис на 20 минут раньше. Чудеса? Не иначе? Или же у нее есть какой-то план? «Доброе утро. Ты сегодня рано?» Здороваюсь первой. «Доброе утро, Кира», — отвечает она, игнорируя мою последнюю фразу. «Девочки, всем привет! Как хорошо, что вы обе здесь!» Вслед за Викой в кабинет заходит обеспокоенная Алена и плюхается на стол напротив меня. Ее выражение лица не сулит ничего хорошего, и причина определенно связана с работой. «Привет, что случилось?» – спрашиваю я, украдкой наблюдая за Лавровой, которая все еще не обратила внимания на свою клавиатуру. «Через час состоится общее собрание в конференц-зале», – быстро говорит Алена. «Ты выглядишь обеспокоенной. Это из-за собрания?» – нахмурившись, интересуюсь я. «Конечно, Кира». «А что в этом такого?» – непонимающе пожимаю плечами. «А то, что Игорь», — запинается Вика, — «Игорь Васильевич, проводит такие собрания не больше 2 раз в год. Похоже, нас ждет какое-то серьезное заявление». «Интересно, с чем это может быть связано?» — задумчиво произносит Алена. «У меня в голове крутятся кое-какие мысли, но я, разумеется, не озвучиваю их. В присутствии Лавровой вообще не стоит что-либо говорить». Выйдет боком, да и Алену я знаю пока не настолько хорошо, чтобы делиться личными размышлениями. «Не знаю, он не говорил», — отрицательно качает она головой. «Одно ясно. Гендир сегодня не в духе, поэтому и ожидать можно чего угодно. Вика, а что это у тебя?» Началось. Я с любопытством наблюдаю за реакцией Виктории, которая пока не понимает, что происходит. «Где?» «На клавиатуре. Трусики?» Алена в изумлении распахивает глаза. Глаза Вики мечутся по ее рабочему столу, пока не обнаруживают нижнее белье. Лицо Вики вытягивается в ужасе. Она нервно хватает трусики и выбрасывает их в мусорное ведро. Я же держу себя в руках, пытаясь открыто не рассмеяться. Но улыбка все равно растекается на губах. «Кто-то решил подшутить», — грубо бросает она. «Смешно вышло», — весело произносит Алена, на мгновение встречаясь со мной взглядом. «Ладно, девочки, я пойду. Не опаздывайте на собрание». «Увидимся», — говорю напоследок. Как только дверь за коллегой закрывается, глаза Лавровой находят меня. Она пребывает в бешенстве, отлично понимая, чьих это рук дело. «Неловко вышло, правда, Вика?» — говорю с долей иронии в голосе. «Это не мои трусы», — фыркает она, устраиваясь в рабочем кресле и включая компьютер. «Правда?» — выгибаю брови в удивлении. «Очевидно, ты совсем не брезгливая». «Что ты имеешь в виду?» Она отвечает так резко, будто еще секунда, и эта девушка взорвется. «Я бы на твоем месте не смогла трогать чужое белье голыми руками. А вдруг бактерии?» — испуганно говорю я. Она смотрит на меня уничижительным взглядом, но ничего не отвечает. Глаза, язык тела и сама реакция Виктории прямо говорят о ее нехороших намерениях. «Вик, ты действительно думаешь, будто я такая глупая? Я же понимаю, что свое нижнее белье ты оставила для меня. Будь ты хоть чуточку хитрее, то оставила бы их хотя бы в ванной комнате, а не под подушкой, на которой спит мой сын. Я снисходительно улыбаюсь, мне даже жаль ее. Зачем ты это делаешь? Хочешь удержать Игоря таким способом?» «Это не твое дело», — рявкает Лаврова. «Игорь никогда тебя не выберет. Наиграется и бросит». «У меня ничего нет с ним, если ты об этом. Он просто помог мне, безвозмездно. Но ты ведь не знаешь такого слова, верно?» На этом решаю прекратить наш диалог. До собрания я должна поговорить с Мещеряковым, независимо от его настроения. Я не хочу, чтобы Игорь плохо думал обо мне. Блокирую компьютер и покидаю свое рабочее место. Дверь в кабинет Мещерякова остается приоткрытой, и я осторожно заглядываю внутрь. Никого. Решаю зайти и подождать начальника, голос которого уже слышится в коридоре. Игорь не один. Не знаю, что мной движет в этот момент, но когда начальник подходит к кабинету, я прячусь за шкаф. Я осторожно выглядываю из своего укрытия. Не могу поверить своим глазам и резко отступаю назад. Кажется, будто я только что увидела привидение. Этого просто не может быть. Рядом с Игорем оказывается его лучший друг Сергей Исаев, который 6 лет назад погиб в страшной аварии. Правда, появление Сережи не единственное, что меня шокирует. «Серега, я конкретно влип», — слышу голос Мещерякова. «Этот ублюдок написал заяву, на меня завели дело». «Неужели никак нельзя решить вопрос?» — отвечает друг. «Деньги его не интересуют, если ты об этом», — мрачно заявляет Игорь. «Тогда что? У тебя же есть участок земли, да такое место смело можно выставлять на торги. Ты в разы больше получишь за него». «Его не интересует, Серег». «Но что-то же должно быть, ни за что не поверю». «Есть кое-что», — резко перебивает мой начальник. «Ну и? Ему нужна Кира». «Что за бред? Зачем Грачеву я? И как это связано с Игорем? Я ничего не понимаю». «Кира? Какая Кира?» — непонимающе переспрашивает Исаев. «Серег, как ты думаешь, в моей жизни много Кир?» В голосе Игоря слышатся напряженные нотки. «Я понял. Что ты ему ответил?» «Чтобы он катился ко всем чертям? Что еще?» — раздраженно бросает Мещеряков. «Он хочет, чтобы я уволил Калинину, а он устроит ее к себе. О дальнейших планах на нее этот подонок не сообщал». «Я так понимаю, меня ты позвал не просто так», — серьезно говорит Сергей. «Ты все верно понимаешь. Через час состоится собрание, где я должен представить моего партнера». «Хочешь, чтобы я стал твоим партнером? А разве не об этом мы мечтали, когда были пацанами?» Мягко говорит Мещеряков, а на моих губах появляется трогательная улыбка. Игорь действительно мечтал об этом. «Неужели ты мне настолько доверяешь, Игорёх? Исаев, очевидно, тронут не меньше меня. Разве я могу доверять кому-то больше, чем тебе?» «И то верно, друг», — отвечает Сергей и чуть помедлив добавляет. «Значит, и не отдашь ему Киру?» «А как ты думаешь?» — насмешливо произносит Игорь. «Я понял. Введи меня кратко в курс дела. Пойдем в конференц-зал». Мужчины выходят из кабинета, а я все еще стою на месте и почти не дышу. Не понимаю, как истолковать слова Игоря, но одно знаю наверняка. Он не может попасть за решетку. Если для этого мне придется работать у Грачева или даже помириться с отцом, то я незамедлительно сделаю это. Я возвращаюсь в свой кабинет, который, на мое счастье, пустует. Мне нужно немного времени, чтобы побыть одной и собраться с мыслями. Пытаюсь рассуждать разумно. У Грачева свои счеты с Игорем. Сомневаюсь, что здесь может быть замешан отец. Однако исключать такой вариант тоже не стоит. В прошлом папе не нравился Мещеряков из-за того, что он был небогат. Сейчас же финансовое положение Игоря в корне изменилось. Да и я поступила так, как указал отец. У него нет причин ненавидеть Мещерякова, если только за это время тот кому-то не перешел дорогу. Попробую это выяснить после собрания. Ровно в 9:30 я переступаю порог конференц-зала, где собрались почти все сотрудники компании. Нет только генерального директора. Но стоит мне только об этом подумать, как дверь открывается, и двое мужчин входят в просторное помещение. «Доброе утро, уважаемые коллеги», — серьезно начинает Мещеряков. «Как вы знаете, я никогда не собираю вас без повода. И сегодня, к сожалению или к счастью, он есть. Я не стану отнимать у вас много времени, поэтому перейду сразу к делу». Игорь делает паузу, пробегая глазами по своим сотрудникам. Его взгляд задерживается на мне, острый и проникновенный. Я смотрю на начальника в упор, пытаясь понять, о чем он думает. В голове крутятся десятки ответов, но я не нахожу из них ни одного верного. «Итак, первым делом я бы хотел представить моего партнера Сергея Исаева. Во время моего отсутствия все вопросы можно будет решать с ним. Он разбирается в вопросах нашей деятельности ничуть не хуже меня. В ближайшее время я введу его в курс дела и объясню некоторые нюансы работы. «Игорь Васильевич, прошу прощения, вы сказали «на время вашего отсутствия»?» – удивляется Алена. «Да, все верно, на время моего отсутствия. Пока я здесь с вами, но в скором времени меня в офисе не будет, поэтому начинаем привыкать к Сергею». Он легонько хлопает Исаева ладонью по плечу, и в этот момент на губах Игоря впервые за время собрания возникает незначительная улыбка. Сергей представляется и говорит несколько слов о себе и своем опыте, после чего Мещеряков продолжает собрание. Он затрагивает некоторые важные вопросы, подключая к обсуждению коллег и превращая рабочую встречу в дискуссию. Спустя полчаса мы, наконец, заканчиваем, и все расходятся по кабинетам. «Кира, ты что-то хотела?» – спрашивает Игорь, видя мое замешательство. «Да, могу ли я отпроситься на пару часов?» «Да», — отвечает Мещеряков, не задавая лишних вопросов. «Спасибо», — отвечаю коротко, а затем обращаюсь к Исаеву, мягко улыбаясь. «Сергей, здравствуй. Я так рада видеть тебя здесь. Это настоящее чудо». «Привет, Кира. Спасибо тебе». Он подходит ко мне и по-дружески обнимает. «Я тоже счастлив быть здесь живым и здоровым». «Как же так вышло?» Не удерживаюсь от вопроса. «Это долгая история, как-нибудь расскажу в неформальной обстановке», — подмигивает он, а я весело усмехаюсь в ответ. «Кира, ты можешь идти», — произносит Игорь, и мое приподнятое настроение моментально угасает. «Да, хорошо, я вернусь к обеду». Забрав из кабинета свою сумочку, покидаю здание офиса. Только оказавшись на улице, я решаюсь набрать номер отца, но ответом мне служат лишь длинные гудки. Значит, придется ехать к нему на работу без предупреждения. Я заказываю такси через приложение, и пока его жду, перезванивает отец. «Добрый день, у меня пропущенный от вас». В трубке раздается до боли знакомый голос. Сердце в груди сжимается от боли и волнения, а на глазах выступают непрошенные слезы. Оказывается, мне так сложно ответить ему. Все эти годы я злилась, думала, что ненавижу, но в действительности это казалось совсем не так. Я скучала, черт возьми, я так скучала по тебе, папа. «Здравствуй», — отвечаю я, но реакции не следует. Тогда я добавляю. «Это Кира». «Я узнал», — наконец говорит он. «Ты сменила номер телефона?» «Да, давно уже». «Понял. У тебя ко мне какое-то дело?» — прямо спрашивает папа. «Да, мы можем встретиться?» «Можем. Когда?» «Прямо сейчас. Я подъеду к тебе в офис. Ты на месте?» — дрожащим от волнения голосом спрашиваю я. «Давай в ресторане, где мы раньше любили обедать», — предлагает он. «Хорошо, я буду через полчаса», — быстро говорю и сбрасываю вызов. Если бы я продолжила разговор, то непременно расплакалась бы. Эта непривычная для меня сентиментальность появилась с рождением Арса. Хотя, возможно, дело здесь совсем не в сыне, а в том, что я отрицала все эти годы. Несмотря ни на что, где-то в глубине души я люблю своего отца, но не думаю, что когда-либо смогу простить его за свою сломанную жизнь. Я вхожу в здание ресторана, ощущая легкий мандраж перед встречей и окидываю внимательным взглядом занятые столики. За одним из них сидит мой отец. Опустив глаза в кружку чайной ложкой, он помешивает сахар, а затем резко отрывается от своего занятия и, будто почувствовав мое присутствие, поднимает голову. За эти годы он действительно сдал. Рамзин прав, папе необходимо посетить врача. Он и раньше не слишком часто обращался к докторам, а сейчас ситуация со здоровьем, очевидно, стала еще хуже. Я опускаюсь на стул напротив отца, не отрывая взгляда от его усталых глаз, и в этот момент его губы трогает чуть заметная улыбка. «Привет, я рад тебя видеть», — говорит он. «Закажешь что-нибудь?» «Привет, только кофе». Отец подзывает официанта и заказывает для меня горячий напиток. Как только молодой парень уходит, взгляд папы снова устремляется на меня. Он откидывается на спинку стула и внимательно разглядывает мое лицо. «Тебе нужно помочь финансово?» — прямо спрашивает он. «Думаешь, я бы пришла к тебе за деньгами?» — выгибаю бровь в недоумении. «Тогда для чего ты здесь?» «Я хочу знать, как ты связан с Грачевым». «Наши фирмы сотрудничают», — нахмурившись, говорит папа, явно удивленный моим вопросом. «И все?» «Да». «И что тебе известно насчет дела, которое, по его заявлению, завели на Игоря Мещерякова?»